голые страшилища и у всех жирные задницы, как у моей сестры. Уилл подумал, а вдруг полночный китаец тоже дух и в ночных кошмарах пытается навредить их семье. Он вспомнил, как полночный китаец поманил его со дна бассейна на теплоходе и вздрогнул. Уилл издалека заметил старенький серый Моррис, который вела Джулия. «Брось!» — велел он Дигли. «Мама едет!» Дигли отшвырнул окурок и подмигнул. «Славный ты парень, Ламент!» Уилл улыбнулся. Он на миг забыл об одиночестве. Он больше не чужак. Его место рядом с другом, с Дигли. Новая любовь. Салли Бёрд сидела за первой партой, прямо под носом у мистера Бро, которому так полюбился класс Уилла, что он взялся вести у них историю на следующий год. Рот ее в улыбке дерзко кривился, а глаза глядели с вызовом из-под густой челки. Одной лишь Салли удавалось превратить нудный урок истории в настоящий бунт. И, как ни странно, мистер Бро ничего не замечал. Он шагал взад-вперед по рядам и бубнил. А минутная стрелка на огромных стенных часах, казалось, умирала медленной смертью. А соратников Оливера Кромвеля называли «круглоголовые», — говорила Салли. Доли секунды раньше мистера Бро. Она любила историю. Правильно. Круглоголовые. А сам он был пуританин, — вновь опережала его Салли. Мистер Бро хлопал глазами. «Я это уже рассказывал?» «Да, сэр». Салли улыбалась, избавив класс от целого часа нудных фактов и дат. Ей все прощалось. То ли мистер Бро благоволил к девочкам, то ли был расположен к одной Салли, но она как могла извлекала пользу из его пристрастий, коих было великое множество. Когда Бро бывал не в духе, он придирался к ученикам-иностранцам. «Как тебя зовут?» — спрашивал он смуглолицего новичка за первой партой. «Паула». «Так ты не англичанин?» — спрашивал мистер Бро, будто парнишка проник в школу обманом. «Я здесь живу», — объяснял Паула. «Я родился на Мальте, а она до прошлого года была британской колонией». Мистер Бро хмыкнул, будто от присутствия Паула британские острова погрузились еще на дюйм два ниже уровня моря. «Чем же он не англичанин?» — спросила Салли. «Бёрд, не настоящий. Зато хотя бы житель Британской империи, ее осколков», — пробурчал мистер Бро. «Над Британской империей никогда не заходит солнце», — дерзко улыбнулась Салли. «Правь, Британия!» Пойманный на крючок национальной гордости, мистер Бро страдальчески заморгал. «Да-да», — и устремил взгляд на Уилла. «Ты ведь из Африки, Ламент?» «Да, сэр». «Как ты здесь очутился? Моему отцу предложили здесь работу». Мистер Бро в очередной раз хмыкнул. Британия погружалась все глубже. «Разве в Африке не найти работу?» «Приехал из такой дали и согнал с места англичанина». «Многие англичане уехали в Африку и согнали с места африканцев, сэр», — вмешалась Салли, весело поглядывая на Уилла. «Да, но они предложили взамен свой талант и знания. Они строили мосты, создавали законы и... Может быть, вы пригодились бы в Африке, сэр», — улыбнулась Салли. «Я не влюблен», — сказал Уилл в ответ на расспросы мамы. «Что же это за Салли, о которой он болтает без умолку?» «Джулия, рано ему об этом думать», — сказал Говард вечером, оставшись с женой вдвоем. Но он всегда был влюбчивый. Джулия вспоминала Рут и туннель до Китая. Кажется, что все это было давным-давно. Говард при мысли о Рут решил запереть на замок лопаты, пока Уилл не позвал друзей. Несмотря на Бро, Уилл ходил в школу как на праздник. Он думал о Салли и улыбался про себя. Помыслы его были чисты. Уиллу просто нравился ее смех, и ее острый язычок, и ум, и вкус. Салли любила батончики Марс, но только верхушку. И Уилл купил ей батончик и разрезал вдоль перочинным ножом. Себе взял низ, а Салли дал верхушку с карамелью. Дома Салли запрещали есть сладости. Ее отец, Бенджамин Бёрд, был зубной врач, и они с Уиллом съели батончик за школьным футбольным полем. И так продолжалось бы еще долго, если б не Дигли. В ту осень он был каштановым королем. Для игры в каштанчики мальчишки проделывали дырки в самых прочных каштанах. В дырку продевали шнурки. На спортплощадке устраивали состязания. Один держал на шнурке каштан, а другой своим каштаном пытался расколотить его на мелкие кусочки. Потом менялись местами. Состязания длились до конца октября. Разбитые каштаны валялись по всей площадке, а дворник с руганью подметал их каждое утро. Дигли уже второй год держал чемпионский титул. Рилкока отстранили в прошлом году, когда узнали, что он закалил свой каштан в огне. В этом году Дигли сорвал свой чемпионский каштан с дерева на заднем дворе у Уилла. Теперь все рвались к Уиллу собирать каштаны. Но на этот раз, когда позвонил Дигли, речь зашла вовсе не об игре. «Зайдешь ко мне, Ламент? В другой раз, Дигли, у меня Салли в гостях. Каштановый король не привык к отказам. Салли Бёрд? Да. Так она твоя девчонка? Нет. Нет?» Не совсем смутился Уилл. «Да мне все равно, так спросил», — ответил Дигли и повесил трубку. Дигли, кажется, все равно, что Уилл дружит с девчонкой. На девчонок ему плевать, они даже в каштанчики не играют. После разговора Уилла кольнула совесть. Под взглядом Салли он повесил трубку. «Кто это? Дигли?» «Ох», — простонала Салли, — «жуткий тип». Уилл изумился. «Каштановый король? Жуткий тип? Дигли — всеобщий любимец. Все девчонки вздыхают, когда он проходит мимо, и он это знает. Если Дигли захотелось твоих чипсов или шоколадного батончика угостить, его большая честь. Дигли классный, это уж точно. Ему все сходит с рук. Салли первая отозвалась о нем плохо». «Ага», — с готовностью поддакнул Уилл. «Жуткий тип, правда?» Салли не смеялась, а фыркала. Тихонько, дерзко. Вот что еще нравилось в ней Уиллу. Через неделю Уилл столкнулся с Дигли в тубзике. Тот направил струю мочи на добрых 15 сантиметров выше знаменитой подписи Магнуса Хобба, инициалов М.Х., выведенных мелом почти в 2 метрах над сливным желобом. Отныне Дигли не только каштановый король, но и повелитель тубзика.